Глава 16. Когда минула суббота, Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Соломея купили душистых мазей, чтобы пойти и умастить его. В первый день недели, рано утром с восходом солнца, пришли они к гробнице. «Кто нам отвалит камень от входа в гробницу?» — говорили они друг другу. Смотрят. Камень отвален, а он был очень большой. Войдя в гробницу, они увидели, что справа сидит юноша в белом одеянии, и перепугались. «Не пугайтесь», — сказал он им. «Вы ищете Иисуса Назарянина распятого. Он воскрес, его здесь нет. Вот место, куда его положили. А вы ступайте, скажите его ученикам и Петру, что он встретит вас в Галилее. Там вы его увидите, как он сам вам сказал». Выйдя из гробницы, они побежали прочь вне себя от страха и ничего никому не сказали, потому что боялись. После того, как он воскрес, утром в первый день недели он явился сперва Марии Магдалине, той, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и сообщила скорбящим и плачущим его ученикам. Но они, услышав, что он жив и что она его видела, не поверили. После этого он в другом облике явился двум из них по дороге, когда они шли за город. Они возвратились и сообщили остальным, но и им не поверили. Наконец, когда 11 учеников сидели за столом и ели, он явился им самим и упрекнул их за неверие и слепоту сердец, потому что они не поверили тем, кто видел его воскресшим. Он сказал им: «Идите по всему свету и возвестите радостную весть всем людям. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а кто не поверит, будет осужден. А знаком, по которому узнают тех, кто поверил, будет то, что их будут сопровождать чудеса. Они будут изгонять бесов моим именем, будут говорить на новых языках. Если возьмут в руки змеи или выпьют яд, это не причинит им вреда. Возложат руки на больных, и те выздоровеют». Сказав это, Господь Иисус вознесся на небо и воссел по правую руку Бога. Они пошли и везде проповедовали, и Господь содействовал им и подкреплял их проповедь чудесами. Конец Евангелия от Марка.